Едва сдерживаясь, она сжала кулаки, спрятанные в складках ее платья. Ей хотелось ударить искаженное ненавистью лицо гасконца, который с презрением и вызовом смотрел на нее. Действительно, Фортюн, казалось, нисколько не взволновался от ее гнева. Он даже наслаждался этим. «Я лгу? Вы осмеливаетесь говорить, что я лгу?» Медленно уставившись маленькими черными глазками, гасконец вытянул вверх руку и торжественно произнес: «Клянусь спасением моей бессмертной души, в настоящий час мессир Арно познает любовь и радость во дворце Гренады. Клянусь, что...» «Довольно!» — прервал его громкий голос Эрмингарды. «Бог не любит, когда клятва приносит страдания людям. Однако скажи мне еще одну вещь. Как же это получилось, что ты вот здесь, ты верный слуга? Что ж ты тогда бродишь по дорогам, рискуя жизнью, тогда как мог тоже узнать счастье, связавшись с какой-нибудь мавританочкой? У твоей принцессы разве не было красивенькой служанки, которая могла бы заняться тобой? Почему же ты не остался рядом с хозяином и не разделил его радости?» Внушительный силуэт вдовствующей дамы, ее властная манера говорить, зажгли некий свет опасений в глазах оруженосца. Эта дама походила на скалу. Гасконец словно съежился. Он опустил голову. «Мессир Арно так захотел. Он отправил меня к его матери, так как знал, что она страдает. Я должен известить ее о его выздоровлении и сказать ей, что ее сын, капитан короля, христианин, забыл свой долг и свою клятву ради прекрасных глаз какой-то гурии. Отличная новость для благородной дамы. Если дама де Монсалви такая, какой я себе ее представляю, этим-то и можно ее сразу убить». «Дама Изабелла умерла», — хмуро произнесла Катрин. «Ничто более не может ее огорчить. А миссия твоя выполнена. Фортюна, ты можешь вернуться во Францию, а можешь поехать к своему хозяину». Выражение жестокого любопытства появилось на худом лице гасконца. «А вы-то, дама Катрин, — спросил он со злорадством, — что вы теперь будете делать? Думаю, у вас не возникнет мысли идти и требовать супруга. Вам даже не добраться до него. Женщины-христианки там считаются рабынями и трудятся под кнутом, или же их бросают солдатам, чтобы те поразвлекались, если только их не подвергают страшным пыткам. Для вас, поверьте, лучшее — это хороший монастырь и...» Фраза прервалась ужасным хрипом. Мощная рука Эрмингарды схватила его за горло. «Я сказала тебе замолчать!» — взревела вдовствующая дама. «А я никогда не повторяю два раза одно и то же». Катрин не удостоила его ответом. Словно ничего из всего им сказанного более ее не касалось. Она отвернулась, обвела мутным взглядом тревожные лица, обернувшиеся к ней, потом медленно направилась к двери, а черные складки ее платья мели солому, рассыпанную по плитам. Ян ван Эйк захотел пойти за ней и позвал: «Катрин, куда же вы?» Она обернулась к нему и слабо улыбнулась. «Мне необходимо побыть одной, друг мой. Думаю, вы можете понять это. Я просто иду в часовню. Оставьте меня». Она вышла из зала, прошла двор, главные ворота и вышла под свод, который нависал над дорогой. Она хотела направиться в маленькую часовню святого Иакова, что высилась с другой стороны. Совсем недавно перед ужином ей показали большую монастырскую церковь, но она нашла, что там слишком много золота и драгоценных камней на величественных статуях Пресвятой Девы, слишком много причудливых предметов у каменного изваяния, лежавшего на надгробии могилы Санчо II Сильного, короля Кастилии, столь огромным, что она занимала всю внутренность церкви. Ей хотелось побыть в спокойном месте, небольшом, оказаться наедине со своей болью и Богом. Часовня с низким склепом, где хоронили умиравших в дороге путников, показалось ей подходящим местом. Кроме статуи святого путника, перед которой горела лампада с растительным маслом, не было ничего, только каменный алтарь и истертые плиты. Там было холодно, сыро, но Катрин лишилась телесных ощущений. Вдруг у нее возникло впечатление, что она умерла. Раз Арно изменил ей, ее сердцу более не оставалось надобности биться. ради чужой женщины человек, которого она любила больше жизни, одним ударом разорвал нити, которые их связывали друг с другом. И Катрин почувствовала, что умерла ее частичка, главная, которая вела ее по жизни. Она одинока среди бесконечной пустыни. Руки ее были пусты, сердце пусто, жизнь уничтожена. Тяжело она опустилась на холодный камень, закрыла лицо дрожавшими руками. «Почему?» — пролепетала она. «Почему?» Долго она оставалась отрешенной от всего, что ее окружало, даже не молилась, не думала, не чувствовала холода. У нее не было слез. В черной и ледяной часовне она оказалась как в могиле и не желала больше из нее выходить. Неспособная даже размышлять, она все время мысленно повторяла про себя эту единственную мысль-пытку. Он оставил ее ради другой. После того, как он поклялся любить ее до последнего вздоха, он раскрыл объятия женщине, врагу его расы, его бога. Ведь теперь, конечно, он говорил то и другое нежные слова, которые Катрин слушала с дрожью. Сможет ли она когда-нибудь вырвать эту мысль, этот образ? Сможет ли она не умереть от этого? Она была так удручена, что едва почувствовала, как твердые руки заставили ее подняться. Потом накинули ей на вздрагивавшие плечи плащ. «Пойдемте, Катрин», — произнес голос Яна ван Эйка. «Не оставайтесь здесь. Вы подхватите простуду». Она посмотрела на него бессмысленным взглядом. «Ну и что? Ян, я уже мертва. Меня убили». «Не говорите глупостей. Пойдемте». Он заставил ее выйти, но, дойдя до старого свода, освещенного факелом, вставленным в кольцо в стене, она вырвалась из рук, которые ее поддерживали, и прислонилась спиной к стене. Бурный поток ветра взметнул ее волосы и привел ее в чувство. «Оставьте меня, Ян. Мне необходимо дышать». «Дышите, но слушайте меня. Катрин, я догадываюсь, как вы мучаетесь, но запрещаю вам говорить, что вы мертвы, что ваша жизнь кончена. Все мужчины так просто не забывают свою любовь. Есть и такие, что умеют любить больше, чем вы думаете. Если Арно смог меня забыть, кто же сумеет остаться постоянным?» Не отвечая, художник развязал ворот кафтана, извлек сложный пергамент с печатью и протянул его молодой женщине. «Возьмите, читайте. Я думаю, час пришел для исполнения моей миссии. Факел освещает вполне достаточно. Ну же, читайте. Это нужно. Вам это необходимо». Он просунул пергамент между заледеневшими пальцами молодой женщины. Какой-то момент она повертела его в руках. Письмо было запечатано черным воском, и на нем был отпечаток простого цветка лилии. «Откройте», — прошептал Ян. Она почти машинально послушалась, наклонилась, чтобы разобрать несколько слов, написанных в послании, на самом деле очень кратком. Как ребенок, она прочла по буквам. «Тоска по тебе не дает мне ни отдыха, ни передышки. Вернись, моя нежная любовь, и я попрошу прощения. Филипп». Катрин подняла голову и встретилась с тревожным взглядом художника. Низким голосом, с пылкой убедительностью он прошептал. «Этот не забыл, Катрин. Вы оставили его, бросили, обманули и оскорбили. Между тем он со своей стороны только и думает о вас. Если знать его безграничную гордость, можно понять цену этого письма, не так ли? Вернемся вместе со мной, Катрин. Дайте мне отвезти вас к нему. У него столько любви, что он заставит вас забыть все ваши боли и беды. Опять вы будете королевой. И более того, поедем». Он старался увлечь ее, но она сопротивлялась. Мягко она покачала головой. «Нет, Ян, вы говорите, я буду королевой, и более того, вы разве забыли герцогиню? Монсеньор любит только вас. Герцогиня, дав ему сына, выполнила свой долг. Он более у нее ничего не просит. Моя гордость попросит большего. Каковы бы ни были ошибки мессира Арно, я все еще ношу его имя и не могу тащить это имя как пленник ко двору врага. Вы же с давних пор не знаете, что происходит в мире. Все устраивается, Катрин. Скоро король Карл VII и герцог Филипп установят мир, это уже не вызывает ни у кого сомнений. Может быть, но у меня есть сын. Я должна вырастить его в соответствии с его рангом. Он не увидит свою мать, признанной любовницей герцога Филиппа. Я не вовлеку его в это золотое бесчестие. Вы еще сейчас находитесь в шоке. Пойдите и поспите, Катрин. Утро вечера мудренее, и завтра вы лучше разберетесь в себе. Вы поймете, что самой себе задолжали ту блестящую жизнь, наконец, которую вы сами же и оставили. У вас будут независимые земли, герцогство. Ваш сын будет могущественнее, чем вы об этом когда-либо мечтали. Слушайте меня, верьте мне, герцог любит вас больше, чем когда-либо. Молодая женщина прижала руки к ушам, с болью тряся головой. «Молчите, Ян, я больше ничего не хочу слышать. Я вернусь, посплю немного, если смогу. Простите меня, вы не можете понять». Отбросив его руку, которая опять тянулась к ней, она вернулась в большой зал. Там царила полутьма. Только догоравший огонь в очаге освещал лежавшие повсюду тела там, где сон захватил путников. Катрин увидела Жосса, свернувшегося калачиком у камина, совсем как кошка. Только Эрмингарда, сидевшая чуть дальше, еще бодрствовала. Она встала при виде появившейся Катрин, но молодая женщина сделала ей знак не двигаться. Она не хотела сидеть здесь со всеми этими людьми. Более чем когда-либо она испытывала необходимость побыть одной. Не для того, чтобы думать о письме, которое она только что бросила себе под ноги, и не для того, чтобы еще жаловаться на свою судьбу. На сей раз она хотела поразмышлять, постараться все ясно себе представить. Зов Филиппа, однако, вовсе не вселил в нее веру в себя. В этот поздний час монастырь был пуст. Несмотря на толстые стены, все-таки, хоть и неясно, слышались голоса монахов, они пели в часовне. Запахнув плащ, Катрин толкнула низкую дверь, ведшую в крытую галерею, и устремилась под тяжелые своды, разделенные мощными подпорками. Яркий лунный свет подчеркивал суровую архитектуру монастыря на белесом фоне зимнего сада. Она принялась медленно шагать, молчаливая тень среди жестких теней под сводами. Движение оказало благотворное действие. Ей показалось, что она вновь взяла себя в руки, по мере того, как обжигающая боль, которую она только что испытала, мало-помалу уступала место гневу. Через каких-нибудь четверть часа Катрин обнаружила в себе яростное, требовательное и резкое желание отплатить за себя. Фортуна подумала, что уничтожил ее, разрисовав ей супруга, сгоравшего от любви у ног другой. Он подумал испугать ее, описав, что ждало христианских женщин в мавританской стране. Но он ее не знал. Этот несчастный не знал, что она готова на все для достижения цели, которую себе наметила. Но любые опасности, даже на смерть, если придется, она может и продать себя, если не представится способа поступить по-другому. Нет, она не оставит своего супруга этой женщине. Слишком дорогой ценой она добилась права стать его женой. Чего стоили на весах судьбы улыбки и поцелуи этой неверной по сравнению с весом и ценой ее слез и ее мук? И если Арно подумал, что отделался от нее навсегда, он ошибался. Он думал, что она вышла замуж. Конечно, но это не причина для того, чтобы оставить ее в неизвестности о своем выздоровлении. У него даже и мысли не возникло о матери, о собственном сыне. Он ушел и с легкостью отдал свою любовь первой встречной. «Даже если мне придется работать рабыней под кнутом, даже если мне придется выдержать пытку», — бронилась про себя Катрин сквозь зубы, — «я отправлюсь туда, найду его». Скажу, что у меня нет другого хозяина и господина, кроме него, что я все так же его жена. И мы еще посмотрим, кто перетянет его к себе, я или это черномазая. По мере того, как мысли ее становились более определенными и неистовыми, шаг Катрин убыстрялся. Она носилась по галерее, словно весь предыдущий день не пришлось карабкаться по горам. Плащ летал за ней, походя на черное знамя. «Пойду туда, дойду до Гренады», — бросила она в ночь громким голосом. и хотела бы знать, кто может мне в этом помешать. «Тссс, дама Катрин», — произнес голос из-за столба, — «если вы хотите туда идти, не нужно об этом кричать со всех крыш. Надо вам поспешить». Приложив палец к губам, длинный Жосро Лар возник рядом с ней. У него под рукой был сверток, он то и дело поглядывал назад. Катрин посмотрела на него с удивлением. «Я думала, вы спите», — сказала она. «Другие тоже так думали. И дама Эрмингарда, и ваш друг, господин художник. Они меня не остерегались, они там шептались между собой. А я вот все слышал. Что они говорили? Что вот-вот, когда все и вся заснет в монастыре, и когда вы сами, наконец, согласитесь отдохнуть, они просто украдут вас и отвезут в Бургундию». «Что?» — прошептала пораженная Катрин. «Они хотят меня насильно увезти? Силой? Но это же чудовищно!» «Нет», — произнес Жос со странной улыбкой на сжатых губах. «Если подумать хорошенько, это скорее дружеская услуга. Прежде всего я подумал, что у них плохие намерения, что они хотели, может быть, вас и убить, и чуть не услышал из их разговора гораздо больше, чем там было на самом деле. Но оказалось вовсе не то. Они попросту хотят вас выкрасть, чтобы вас же и спасти от вас самой и помимо вашей воли. Они вас хорошо знают и боятся, что вы решите идти прямо в Гренаду, где, по их мнению, вас ждет только ужасная смерть». «Пусть поедут со мной», — сухо отпарировала Катрин. «Опасности будет меньше. Даже какой-нибудь мавританский принц должен 7 раз отмерить, прежде чем решиться уничтожить посла Бургундии. Но ведь ему же нечего делать у этого мавританского монарха. Не думаю, что без мнений и разрешений своего хозяина ваш друг осмелится рискнуть пойти на такое дело. Нет, дама Катрин, если не хотите вернуться в Дижон, если не хотите попасть в руки к ним, нужно бежать, и бежать быстро». Какой-то миг Катрин рассматривала лицо своего удивительного слуги. В нее проникло недоверие. Ей никак не удавалось поверить в рассказанную им историю. С таких давних пор она знала Эрмингарду и Яна, что не могла допустить такого оборота дела. А этот парень, разве он не был простым нищим бродягой? Да не очень-то надежным. И вообще она ведь ничего о нем не знала, кроме того, что у него слишком ловкие пальцы и крайне гибкая совесть. Она без обиняков открыла ему свои мысли. «На каком основании я стану вам верить? Они мои друзья, старые и верные друзья, тогда как я никто иной, как вор с большой дороги, ничтожный парижский нищий, бродяга, который дорого не стоит, не так ли? Послушайте, дама Катрин, вы 2 раза меня спасли, в первый раз невольно, я это допускаю, но во второй раз уж вполне сознательно. Без вас я бы сейчас гнил на виселице у аббата Фижака. Во дворце чудес у нищих такие вещи не забываются. У нас есть своя честь и совесть». Катрин не сразу ответила. Жос не мог догадаться о тех воспоминаниях, которые его слова разбудили в ней, да и о том, что однажды уже она была обязана жизнью и безопасностью тому же самому дворцу чудес, о котором он говорил. Наконец она сказала: «Вы хотите уплатить долг? И поэтому предлагаете мне поехать с вами в Гренаду? Вы хорошо знаете, что я рискну появиться там». «Тогда», — произнес холодно Жос, — «если вам придется умереть, я умру прежде вас, а если нет, я буду конченным человеком. Время не ждет, дама Катрин, решайтесь. Или вы верите мне, и мы уходим, или вы не верите мне. Вы увидите, я немного знаю Испанию, я уже здесь бывал. Я знаю язык, могу служить вам проводником. Вы могли бы также служить мне в Бургундии. Это, конечно, было бы приятнее». «Не думаю. Эти люди, что хотят вас спасти от вас самой, плохо вас знают. Вы же не сможете быть счастливы, оставляя позади себя сожаление, не сделав того, что вы хотели сделать. Я же предпочитаю увидеть, как вы будете подвергать себя опасностям и делить их с вами, потому что вы такая же, как я сам. Вы никогда не отказываетесь, не отрекаетесь. И я считаю вас способной дойти до конца и победить даже самые безумные трудности». Я прекрасно знаю, чем мы с вами будем рисковать. Нас, может быть, ждут и кнут для рабов, и смерть, и пытка, а вас еще больше, чем меня, потому что вы женщина. Но, думаю, приключение стоит того, чтобы мы попытались его осуществить и пережить. Вы же, возможно, обретете вашего супруга, а я, может быть, обрету себе свою фортуну, которая до сих пор мне еще не улыбнулась. О королевстве Гренаде рассказывают, что оно очень богато. Ну, как? Едем? Лошади уже взнузданы и ждут нас под сводом над дорогой. Неопределенная надежда взволновала сердце Катрин. Этот парень единственный сумел сказать те слова, которые ей необходимо было услышать. Он был смелым, умным, ловким. Он хотел ей помочь. Нет, она не будет ждать, когда ее выдадут, как красивенький, обвязанный с золотой ленточкой сверток, Филиппу Бургундскому, только потому, что два безумца с добрыми благими намерениями думали, что это наилучший способ гарантировать ей счастье. Она подняла на Жоса засиявшие глаза. «Едем! Я готова!» — вскричала она, словно завороженная. «Одну минуту», — сказал он, протягивая ей сверток. «Вот мужская одежда, которую я выкрал у одного из солдат. Оденьтесь в нее и заверните вашу. Мы увезем ее, но действуйте быстро. Так вас труднее будет преследовать». Она схватила одежду и, приказав Жосу посторожить, не заботясь о холоде, зашла за одну из подпорок и переоделась. Чудесный пыл согрел ее. С того момента, как она решила бороться, кровь побежала быстрее, усталости и уныние как не бывало. Еще будет время поддаваться горестям, если она провалится. Но на этой самой мысли ей не хотелось останавливаться, даже на долю секунды. И вдруг ей показалось, что она услышала, как из глубин времен со дна ее памяти мелодичный и шепелявый голос шептал ей: «Если в один прекрасный день ты больше не будешь знать, что делать и куда идти, приходи ко мне. В моем маленьком домике на берегу Хениле лимонные и миндальные деревья растут просто так, а розы благоухают большую часть года. Ты будешь моей сестрой, и я научу тебя мудрости ислама». Как странно и точно зеркало памяти. Впечатление было столь четким, что Катрин воочию увидела, как перед ней в белом свете луны встала хрупкая фигура молодого человека в широком голубом одеянии со смешной белой бородой и огромным оранжевым тюрбаном в форме тыквы. Его имя совершенно естественно возникло у нее на губах. Абу. Абу Аль-Хейр. Абу — врачеватель. Да, это, однако, был он. Глубоко же она погрузилась в горе, чтобы уже не подумать об этом раньше. Абу — ее старый друг. Он же жил в Гренаде. Он был врачом, другом султана. Он-то знает, что нужно делать, поможет ей. Она была в этом уверена. Охваченная внезапной радостью, Катрин наскоро закончила переодевание, скатала собственную одежду в сверток, засунула его под мышку и побежала к Жосу. «Едем», — произнесла она, — «едем быстро». Он посмотрел на нее с изумлением, заметив, какая перемена с ней произошла. Не удержавшись, с восторгом прошептал: «Боже правый, дама Катрин, у вас вид настоящего бойцового петушка». «Так мы же и сразимся, друг мой, со всеми армиями, со всеми хитростями, которые возникнут на нашем пути. Я хочу вырвать своего мужа у этой женщины или потерять жизнь. По лошадям». Словно тени, Катрин и Жос выскользнули из галереи. Единственное опасное место — большой зал приюта, но там было темно, огонь почти догорел. В углах стояла полная темень. С кошачьей осторожностью они пробирались среди лежавших тел. Катрин хорошо скрывал мужской костюм. Она взглянула в направлении камина. Сидя на камине рядом с Яном ван Эйком, который стоял напротив очага, Эрмингарда разговаривала с ним тихим голосом, но с оживлением. Видно, они строили планы. Катрин не улыбнулась и послала им иронический поклон. Медленно оба беглеца дошли до двери. Жос осторожно ее приоткрыл. но легкий шум, который возник от этого, все равно покрывался звучным храпом наварцев. Катрин выскользнула наружу, и Жоз прошел вслед за ней. «Спасены!» — прошептал он. «Пойдем быстрее!» Он ухватил ее за руку, увлек из здания приюта. Под сводом на дороге их ждали две лошади, полностью взнузданные, оседланные, а копыта их были обвязаны тряпками. Радостный и весело Жоз протянул руку, показывая на небо, где собирались облака. Луну уже почти полностью заволокло, слишком белый свет гас с каждым мигом. «Смотрите, небо и то с нами. Теперь садимся по седлам, но остерегайтесь, дорога крутая и опасная». «Менее опасная, чем люди вообще и друзья в частности», — возразила Катрин. Мгновение позже под легкий стук осторожной рысцы Катрин и ее спутник устремились по дороге на Памплону. Жестом, в котором заключался вызов, молодая женщина приветствовала на ходу гигантскую скалу, которую, по легенде, рассек сверху донизу мечом доблестный Роланд. Он разрубил гору, а Катрин сделает еще больше.